460. Гуру. Мощь иерархии света себя еще не уявила, но уявит, если потребует момент, властно сметая все противодействия противоидущих. Не уявляет себя сейчас не потому, что слаба, а потому что позволяет воле свободной людской выявиться до предела. И когда он будет достигнут, ничто уже не будет в силах остановить руку владыки, поднявшую меч справедливости, меч очищающий, меч утверждающий будущее. Он поразит тьму, где бы ни укрывалась она. Этому моменту время приходит. Космические весы в напряженном равновесии удерживаются с трудом. Великое время подходит.